«Я слушаю вас, мадемуазель», — со вздохом произнесла та. Шарли переместила жвачку за другую щеку и села. «Вчера», — сообщила она, — «я зашла на Кристи». Дельфина Керн никак не отреагировала, только внимательно на нее посмотрела. В других обстоятельствах ее бы насмешила эта девчонка из Бобиньи, небрежно омронившая, зашла на Кристи, как говорят, зашла в Макдональдс. «Не слабая цена, правда?» — продолжала Шарли. «Еще бы! При том, что это был всего лишь пейзаж». Глаза Шарли снова устремились на притяжение и притяжение 2. Живопись маслом на листовом железе. Обнаженные тела, написанные прямо поверх ржавчины, дышали красотой, от которой ей было почему-то неловко и чуточку противно. Она выплюнула жвачку в кулак, огляделась. «План Вижепират?» «Что, простите?» «Мусорную корзину у вас убрали. У меня есть измельчитель». «Класс», — оценила Шарли и сунула жвачку в рот. «Вам удалось поработать с фотографиями?» Шарли достала из сумки 2 полароидных снимка, которые передала исследователь. 2 крупных плана лиц, написанных красками на кровельном железе, и положила их на стол среди папок с текущими делами. «Не улавливаю я этих девушек». У Дельфины сжалось горло. «То есть вы хотите сказать, что они действительно мертвы?» «Нет, вообще-то не знаю, я такого не ожидала». В тишине 2 пробили часы на камине. «Чего же вы ожидали, мадемуазель?» Шарли вдруг стала похожа на девчонку, плавающую на школьном экзамене. «Да не смотрите вы на меня так», — взвилась она. «Я вам не сикуха какая-нибудь. Я каждого 4 пропавшего нахожу моим маятником. Они со мной разговаривают, фотки, понятно вам? Я могу лажануться, но они разговаривают всегда. А эти 2 ничего не говорят. Как вы это объясните?» Дельфина встала, обошла стол, направилась к полке, где между 2 скоросшивателями был втиснут термос. «Кофе? Не пью». «Я ничего не собираюсь объяснять, мадемуазель. У меня следствие застопорилось. Художник 1/2 сидит в тюрьме. Он признался в убийстве 2 девушек, тела которых так и не найдены. Надо хоть что-то делать. За неимением лучшего я обращаюсь к ясновидящей. Вот так». «Я не ясновидящая. Я радиоэкстрасенс». «Какая разница? Я хочу знать, где эти девушки, где они?» «Там», — серьезно ответила Шарли, показав на картины. Следователь застыла с чашкой в руке, не донеся до нее таблетку подсластителя. В других обстоятельствах Шарли посмеялась бы. Чиновница прокуратуры выглядела, не дать не взять, как обвиняемая, припертая к стенке. Чопорный пучок на затылке, потуги смотреться дамы из богатого квартала. 40 лет без грамма силикона, костюм по прошлогодней моде. И не поверишь, что она упрятала за решетку 2 министров, муллу-террориста, епископа-педофила и футбольную звезду. Шарли встала с кресла, подошла к 2 железным листам у стены и показала на даты в левом верхнем углу, под летящим голубем, служившим художнику подписью. Сесиль Мазено, 21 год, студентка. Исчезла из дома 15 января. Ребекка Велс, 20 лет, манекенщица. Исчезла из агентства, в котором работала, 3 февраля. Дельфина выпила кофе и присела боком на краешек стола. «Я не верю в сверхъестественное, мадемуазель». «А что, люди такие идиоты? Это, по-вашему, естественно? Достаточно никому неизвестному художнику повесить на себя убийство своих моделей, и тут же его живопись становится гениальной. Он на расхват, о нем пишут все газеты». У Дельфины не было сил излагать ей свои соображения о рынке искусства. Шарли стукнула кулачком по столу. «Они не умерли, эти девушки, ясно? Или они сами этого хотели? Когда я работаю с фоткой Жмура и что-то слышу, это значит, я нужна ему, вы понимаете? Жмура? Жмурика, покойника. Ему нехорошо там, где он есть. на свалке или под водой,